планета однажды появился на свет. С лаймом, мяуканьем, зверь каких нет. И тут же сбежал, оставив вопрос. Кошачий, собачий, малышка, навёз, навёз. Гадавёз.